Баллада девятая о том, как я получила не то, что хотела. С замиранием сердца я ждала вердикт Робина. Его мнение будет решающим. Я еще раз прогнала в голове последовательность приготовления и не нашла никаких отклонений от известного мне рецепта. «Иисусе, как вкусно!» – наконец-то произнес Робин Гуд. Я с облегчением выдохнула и уселась на бревно напротив Робина, рядом с маленьким Джоном. Он подружески толкнул меня в бок локтем, а я чуть было не слетела с импровизированной лавочки. Подумала, что надо бы приучить их есть за столом и из тарелок, а не на бревнах и из котелка. Примерно прикидывая, сколько нужно посуды для сервировки стола, как и где все это организовать, я опять потеряла связь с реальностью. «Том, где ты научился так вкусно готовить?» Вопрос Робина застал меня врасплох. Не думала, что это так важно. Где я научилась так стрелять, он не спросил. А где я научилась готовить, его интересует. Чудны крестьянские дети. У отца научился. Он был поваром у знатного франка. Я удостаиваюсь уважительных взглядов. Теперь легко можно легализовать свои кулинарные нововведения. «А что еще можешь приготовить?» Интересуется парень, которого я не знаю. Я посмотрела на Джона, ища поддержки. Совместное приготовление еды нас немного сблизило. Робину уже не понравилось, что я обращаюсь за поддержкой не к нему, и покровительство мне оказывает маленький Джон. «Расскажи долговязому Вилли, что ты еще можешь приготовить», сказал мне Робин слишком резко, при этом уплетая кашу за обе щеки. «И где твоя ложка, черт побери?» Я пожимаю плечами. Приятное тепло от его заботы разлилось по телу. Все-то он замечает. Никто, кроме него, не позаботился обо мне. Потерял? Должно быть. Предполагаю я. Не говорить же, что я на турнир не брала с собой ложку. Не пришло в голову, что она может понадобиться. В моем рюкзаке лежали два комплекта одежды. Я хотела переодеться и на праздники ходить в наряде той эпохи. Но я никак не могла решить, надевать женское или мужское платье, что моя дочь, не выдержав моих метаний, посоветовала взять оба комплекта. Еще я не расстаюсь с зеркальцем и расческой. Складной нож, даже не знаю, как он оказался в рюкзаке. Разве что забыла его выложить с прошлой игры. Но как тогда я смогла провести его в Англию через все металлоискатели? Такая же загадка, как и мое появление в эпоху Робин Гуда. Робин дает знак маленькому Джону, и он приносит мне ложку. Я беру кашу из общего котла и отправляю в рот. Да, могло быть и лучше. Я же варила вкуснее. А тут захотела отличиться и оплошала. Не могу скрыть разочарование. Робин заметил мою гримасу. «Что, не нравится собственная стряпня?» Удивляется он. Разбойники, сидящие у костра, посмотрели на меня, как на полоумную. Сами они все лопали за обе щеки. У нашего костра не было слышно разговоров. Все заняты поглощением пищи. Народа много, зазеваешься и все, остался без обеда. Приятно, что им так понравилась моя каша. Но я собой разочарована. «Вкусно, но я могу лучше», честно заявляю я. Папа был бы недоволен. «Ну, чтобы не разочаровывать родителя, будешь теперь нам готовить», – решил Робин Гуд. «Очередность приготовления еды отменяется, ребята. Теперь Том будет стряпать за всех». «Я ужасаюсь. Готовить на такую орду я не хочу. Во всяком случае, я пришла, чтобы отличиться». Вот и отличилась на свою голову. «Я тоже хочу принимать участие в грабежах», – возразила я Робину. «Я пришел к вольным стрелкам, чтобы добыть себе славу». «Вот и добудешь», – согласился со мной Робин Гуд. «Славу лучшего повара братства вольных стрелков». Парни рассмеялись не обидно, а словно сочувствуя. Не могу сказать, что я расстроена, но все же хотелось поучаствовать в штурме замка. Грабить рыцарей и монахов на большом тракте, проходящем через Шервудский лес. Я напрямую высказала, что я думаю о том, что меня превратили в обслугу. «Том, стрелков много, а хороший повар один на все братство. И это ты. Гордись!» Робин потянулся к моему лицу, чтобы щелкнуть по носу, но почему-то не донес руку и спешно убрал ее за спину. «Ну, если так, то мне нужен помощник», — ультимативно заявляю я. «А еще лучше два». «Пять», — рявкает Робин. «Пять помощников. Тебе не нужно?» «Это было бы чудесно», — мило улыбаюсь я ему. «Народу много. Один я не справлюсь». «Ты будешь готовить только для нас», — с какой-то долей ревности произнес Робин. «Как скажешь, Робин», — покорно согласилась я. «Но одного помощника выдели. Я не дотащу воду из реки. Дрова тоже для меня тяжеловаты». Робин подозрительно посмотрел на меня. Что-то прикинул в уме и кивнул. «Завтра тебе помогает долговязый Вилли», — распоряжается он. «А что сразу Вилли?» «Ты же хотел знать, что может готовить Том? Вот самый первый и узнаешь», — засмеялся маленький Джон. «Мне начинает нравиться Джон. Симпатичный, позитивный парень, который за словом в карман не лезет. Надеюсь, что смогу сделать его своим другом». «Так что ты нам завтра приготовишь?» — спросил уже маленький Джон, остальные выжидательно уставились на меня. «Хочу попробовать сделать небольшие жареные пирожки с мясом. Называются чебуреки. У вас мясо и мука есть?» Они дружно кивнули. «Отлично. Насколько я помню, в Англии того времени не было ужина как такового. Вставали рано и перекусывали хлебом и молоком. У кого не было молока, то хлебом и водой. Шли работать. А часов в 11-12 завтракали, чем Бог пошлет. Но чем-то посущественнее хлеба и воды. Суп, похлебка. Последний прием пищи – обед, по-нашему ужин. Вот и сейчас мы поужинали, и пора ложиться спать. Мне захотелось помыться, расчесать волосы, снять сдавливающую грудь повязку и хотя бы ночью отдохнуть от нее. Я наклонилась и зашептала маленькому Джону на ухо. «Здесь есть неподалеку ручей». Насколько я помнила, рядом с лагерем разбойников реки не было. Вряд ли что-то поменялось. «Тебя отвезти к ручью?» Так же тихо спрашивает Джон. В ответ я лишь киваю. Встаю первая, беру пустой котелок, свой рюкзачок и отправляюсь в лес. За мной поднимается и идет Джон. Он выхватывает котелок из рук и отпускает шутку. Я не расслышала, о чем говорит Джон, потому что встречаюсь с горящим взглядом Робина, провожающим нас. К счастью, он не знает, что я девушка, иначе все это приобрело бы совсем другой оттенок. И почему, кроме Робина, никто не обращает внимания на нашу совместную прогулку в лес? Джон привел меня к ручью. Я расположилась, а он заскучал. «Джон, если у тебя есть дела, то иди. Я, как закончу, сам дорогу найду». Он не заставил себя упрашивать дважды. Не скрывая радости, что избавлен наконец-то от женской работы, он поспешил в лагерь. Я набрала в котелок воды и оставила отмокать. Сняла капюшон, расстегнула застежки плаща и куртки. Сняла их и осталась в одной прозрачной рубашке. Разбинтовала грудь и вздохнула с облегчением. «Кайф!» «Да, лифчик по сравнению с этой пыткой – просто маленькое неудобство. Я даже вспомнила о нем с ностальгией». Достала расческу и стала приводить волосы в порядок. Надо что-то придумать с ними, чтобы разбойники не увидели мои пышные рыжие кудри. Может быть, отрезать? Как же мне жаль их. Я расслабилась, сидя возле ручейка. Как же хорошо, когда можно быть самой собой – а не изображать мужика. Мне мочи нет, как захотелось ополоснуться. Оглянулась, но только ветерок гуляет по листве. Я решаюсь. Сняла рубашку и наклонилась над ручьем, зачерпнув в ладонь воды. Вдруг я услышала, как хрустнула ветка. Я обмерла. Сердце забилось, словно пойманный в силки зверек. Схватила рубашку и прикрылась. Только этого мне не хватает. Кого же принесло к ручью именно в этом месте? И что мне теперь делать?